дух Барбелло, из-за которой они, предвидение, нерушимость, вечная жизнь, истина, стали существовать. Это пятерица эонов Отца, который есть первый человек, образ незримого духа. Это пятерица эонов андрогинных, то есть десятерица эонов, то есть Отец. И он взглянул на Барбелло светом чистым. Примечание. Названы элементы Первой Троицы. Первопричина – он и Барбелло, которые, поскольку они пассивны, могут творить только через аналогичные элементы Второй, то есть проявленной активной Троицы, Метропатора и Софию Андрогина, которая есть мудрость, духовная Мать Христа. И она понесла от него. Примечание. То есть из этого второго троичного единства эманирует Христос. В других учениях гностиков здесь эманирует двое. Первый – совершенный, вторая – несовершенная или будущая мать Ильдобаофа, сестра Христа. И он помазал его сына своим благом – Христос. Примечание. То есть Христос помазывается, становится Христом, порождается божественной мудростью, оплодотворенный божественным светом, или, как совершенный, эманирует из Второй Троицы. Здесь речь ведется не об Иисусе Христе Назарее, а о всекосмическом принципе Духе Христе, который снизошел на Иисуса при его крещении. Он, Сын, открылся, и незримый девственный Дух поставил Божественного Сына истины надо всеми вещами. Из света же, который есть Христос, и нерушимости через дар Духа, сочетание энергии Матери и Сына, появились четыре света из божественного аутогена Христоса. И трое – это воля, энноия и жизнь. Примечание. Энноия, эпиноия – мысль. Женский аспект в сочетании с мужским нус, ноус, разумом, дает андрогина. Иногда под энноией понимали сам разум. Хоть и слитые воедино, они в то же время противоположны друг другу. Высший принцип, великая сила является в таком сочетании всеобщим разумом, управляющим всем и мужественным. Низший принцип, великая мысль, порождает все и женственно. В некотором смысле энноия может быть понята как общая душа. Здесь прослеживаются элементы тайной доктрины о нисхождении Духа в материю. И жизнь. Всего в них 12 ионов, один из которых София, или София Ахамот, то есть противоположность Христу, менее совершенная эманация. София же Эпиноя, София Ахамот. Примечание Ахамот от древнееврейского «хокма» каббалистическая мудрость. В древних верованиях самостоятельное женское божество, как доказывает Буссе. Будучи эоном, произвела своей мыслью в согласии с размышлением незримого духа и предвидением, она захотела открыть в себе самой образ без воли духа. Из-за непобедимой силы, которая есть в ней, ее мысль не осталась бесплодной, и открылся в ней труд несовершенный и отличавшийся от ее вида, ибо она создала это без своего сотоварища, и было это неподобным образу его матери, ибо было это другой формы. Когда же она увидела свою волю, это приняло вид несообразный, змея, смозрый льва. Его глаза были подобны сверкающим огням молний. Она отбросила его от себя за пределы этих мест. И она окружила его светлым облаком, и она назвала его именем своей матери. Примечание. Хилгенфельд предложил понимать данное имя как Иалда Бахутх, сын хаоса. Он стал сильным и создал для себя другие эоны в пламени своего огня. И он соединился со своим безумием, которое есть в нем, и породил власти для себя. Их называют Афов, ревности, Иабель, Адонай, которая зовется Саваоф, Каин, Авель. И поставил он семь царей, соответственно, тверди небесной, над семью небесами, и пять над бездной ада. И он отделил им от своего огня, но не дал от силы света, которую взял от своей матери, ибо он тьма незнания. А когда тьма смешалась со светом, она затемнила свет и стала ни светом, ни тьмой, но стала больной. Итак, у Архонта, который болен, три имени пропуск. Ильда Баоф. Саклас Самаэль. Примечание Самаэль, что означает «слепой бог», впоследствии имя, отождествляемое церковью с сатаной. Он нечестив, ибо он сказал: «Я бог, и нет другого бога, кроме меня», не зная о своей силе, о месте, откуда он произошел. И архонты создали себе пропуск, пока не стало 365 ангелов. Ильда Баоф же имел множество личин, будучи над ними всеми, так что он может перенять личину у них всех по воле своей. И когда он увидел творение, его окружавшее, и множество ангелов вокруг себя, тех, которые стали существовать через него, он сказал им: «Я Бог-ревнитель, и нет другого Бога, кроме меня». Тогда мать начала метаться туда-сюда. Она узнала об изъяне, когда сияние ее света уменьшилось, и она потемнела. И глаз не зашел с неба, Эона возвышенного. Человек существует, и сын человека. И он, Ильда Баоф, сказал властям, которые были с ним. Примечание власти – стихии, элементалы, подчиненные Ильда Баоф. «Пойдем, создадим человека по образу Бога, и по нашему подобию, дабы его образ мог стать светом для нас». И они создали общими силами по знакам, которые были даны им, и каждая из властей внесла знак в виде образа, увиденного в своей душе. Он, Ильда Баоф, создал сущность по подобию первого человека, Адама Кадмона, совершенного, и они сказали: «Назовем же его Адамом, дабы имя его стало для нас силой света». И силы начали. Первая, благо, создала душу кости, вторая же, провидение, создала душу сухожилий, нервов, знак вопроса, третья и так далее. Таково число ангелов, всего их 365. Они все потрудились над ним. Если желаешь знать их, это записано в книге Зороастра.